Рода были древними, устоявшимися. Очень редко образовывались новые рода. Это было большим и редким событием. На памяти Рухты такого не было. Только его отец и говорил о том, что в его детстве родился еще один род — род рыси. Кстати сказать, их род велся от волка. Рождение нового рода происходило на осенней ярмарке, Орухе, праздника, устраиваемого в конце осени, когда все племена приходили на зимние стоянки. Там происходили состязания, встречалась молодежь, создавались семейные пары, и родители отдавали своих дочерей в чужую семью. Собирались на эти праздники далеко не все. На совете рода отбирались кандидаты, которым посчастливится отправиться на праздник. Разумеется, те, у кого были на выданье девушки и подросли сыновья, ехали однозначно. Свадьбы устраивались только там. А вот остальных выбирали очень тщательно. Конечно, была и большая охота, на которой племена тоже сходились. Но то, если можно так выразиться, работа. И там общаться некогда. Горячая пора. Так что попасть на Орух, где во главе угла был именно праздник, хотелось всем. Там же осуществлялась и миновая торговля. Только этой осенью такого большого праздника не получится. В прошлом году, сразу после возвращения с празднества, начался страшный мор. Подобного не было даже при дедах дедов. Целые роды прекратили свое существование. От их рода осталась только бледная тень. Почти все женщины лишились своих мужей, а мужья — жен. Погребальные костры горели в лесу, не прекращаясь, а в иных, последних, уже некому было похоронить. Орох очень сокрушался, что не может предать огню останки своих соплеменников из соседнего рода. Там была и его родная сестра, так что он понятия не имел, как сложилась ее судьба. Погребена ли она по обычаю, или была в числе тех, чьи останки было больше некому вознести на огонь. Хотя такое случалось очень редко. Память о таких событиях не истерлась в памяти людей. Поэтому понятия о карантинных мероприятиях у них были. Неизвестно, кто и когда впервые додумался до этого, но во время морового поветрия всяческие брожения между стоянками прекращались. Если же случалось вот такое несчастье, то в вымерший поселок не было ходу никому. Память об этом хранили шаманы. Шаман рода волка не пережил мора, как и его ученик, что было большим ударом. Потому как один мужчина умер от раны в плечо, которую получил на охоте, Рохта был уверен, будь жив колдун, и охотник выжил бы. Когда костерок уже начал угасать, к Дмитрию подошла Лариса и отозвала в сторону. При этом она выглядела и довольной, и загадочной одновременно. — Дима, о чем вы там говорили с вождем? — Да разным. В основном об укладе и обычаях. Ну, там, охота и все такое. — Ясно. Мужики, что с вас взять? Господи, как же ей, оказывается, не хватало общения, если она так светится после беседы с девушками, даже при том, что изъясняться им приходится жестами. Ага, а мы такие. Только и смог выдавить Дмитрий. А с другой стороны, особых задач, кроме налаживания отношений, у них не было. Тогда слушай меня. Оказывается, совсем недалеко отсюда есть пещера, в которой местные добывают соль. Много соли. Сюда все племена за солью ездят. И действительно, женщины куда более практичны. И еще. Тот мор, что тут прошел. Очень похоже, что это была либо корь, либо краснуха. У них симптомы очень похожи. Ты понимаешь, о чем я? Значит, в том лагере больше нет угрозы. Именно. Но местные ни под каким предлогом туда не сунутся. Зато мы можем там набрать много нужного. Вот только непонятно, как это устроить, чтобы они не вздыбились. Решение есть. Можно будет устроить похороны тех, кто остался там непогребенным. Только нужно будет уточнить все. Как видишь, не только ты занималась полезными делами. Тогда нужно будет забрать один вигвам и мех, какой получше, ну и кожи обработанные, чтобы одежду сшить, да много чего. Только ты уж реши так, чтобы мы не ссорились. А если не получится? Ну и черт с ним, — решительно рванула она. Без барахла как-нибудь выкарабкаемся. А вот так хорошо начавшуюся дружбу рушить никак нельзя. Умница! Ну чего ты так на меня смотришь? Просто я испугался, что в тебе победит хозяйка, стремящаяся все подгрести под себя, раз уж такая халява обломилась. Ты действительно думал, что я такая дура? Ларис, не заводись. Не думал, но боялся. Ладно, проехали. Теперь к нашим баранам. Так вот, они меня все расспрашивали, кто ты мне. И? Что и? Муж, конечно. Ой, только не надо на меня так смотреть. Вот-вот, лучше молчи. У них тут семейные отношения очень строгие. Если женщина осталась одна, то какой-нибудь мужчина может взять себе вторую и даже третью жену. Разумеется, это должно быть не только его решение, но и законной жены или жен. Им ведь между собой мужика делить. Ты это к чему клонишь? Забеспокоился Дмитрий. Не волнуйся, брать вторую жену не предлагаю. И, видя его растерянный вид, подначила. Я с ними пока плохо знакома, но очень даже может быть. Надеюсь, за мужиком тут не последнее слово? Да успокойся ты, первое. О, это радует. Ты будешь слушать? Весь внимание. Так вот, этим они интересовались не просто так. У них есть обычай, что если забредает к ним какой чужеземец и при этом не собирается оставаться, то он способствует обновлению крови. Заметил, у них разные волосы, в основном рыжие, но и светлые встречаются. Вижу, что заметил. Так вот, тут одна девушка во время мора потеряла мужа и ребенка. Сейчас у них такая ситуация, что род нужно возрождать. Вот они почти все и в положении. Но она в близком родстве с оставшимися мужиками, а на такой строжайший запрет. А как же так вышло, что она из своего рода не ушла в род мужа? Муж был из пришлых. И что, теперь я должен ее того? Да, именно поэтому они завели со мной разговор. Мол, как наши обычаи позволяют ли такое? Если бы ты был один, то тут уж будь любезен, уваж, иначе обида. Но раз уж ты с женой, то тут мое мнение важно, чтобы в чужую семью не влезть. И что? Нет у тебя выбора, Димочка, ни капельки. Хитро улыбнувшись, заявила она. Я сказала, что все понимаю и ни разу не против, чтобы деваха понесла тебя. Да не парься ты, нормальные люди, вполне чистоплотные, мыла не видели, это да, но за собой смотрят, насколько позволяют условия. Да и она не страшная. А вот выбора у тебя нет, я согласие дала. Жена вождя ему все передала, теперь или так, или обида. Нормально. Дим, так ведь если понесет, то мы породнимся, понимаешь? Тогда они нас будут воспринимать не как чужаков, а почти как своих. Нам ведь жить по соседству. А что тут скажешь? Права Лариса. Вот только такой ее прагматизм отчего-то резанул по нутру. Это что же, обида за нее? За то, как она легко от него открестилась? Похоже на то. Но делать-то нечего. Сейчас нужно действовать, исходя из сложившихся обстоятельств. Хоть не из малолеток. Размечтался. Те девочки пока чистые, так что им выйти замуж можно будет только на орухе. Это что-то типа... Да знаю я про это. — перебил ее Дмитрий. — Тем лучше. Так по-семейному можно окрутить только ту, кто уже была замужем. Кстати, не такие уж они и маленькие. Как пошла в детородный возраст, так и невеста. — Нормально. — Так я о том же. Знаешь, сколько тут женщин умирает? Ладно, потом поговорим. Вон, вождь уже на тебя пялится, и костер почти прогорел. Прогорающий костер в центре поселка означал окончание праздника, а также говорил о том, что пора отправляться на боковую. Дальше оставался только небольшой костерок, который поддерживает остающийся в карауле охотник. Да, нелегкая им досталась доля. Поди возроди род до былого могущества. Оно можно и за поколение управиться, если работать над этим вопросом по-стахановски. Да только здесь очень высокая смертность, так что быстро не получится.